Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. На прошлой неделе мы рассмотрели в книге Иова, как его друг Елиафас выражался о причине страданий Иова. Он утверждал, что грех, открытый или тайный, принес ему эти страдания. Иов, наоборот, знал, что его отношения к Богу пред этими испытаниями были чистыми, честными и благословенными. Однако он был поражен всем, что случилось в его жизни и страданиями, которые он переносил. Иов отвергал философские утверждения своего друга, но все же в сердце своем не имел ответа, который удовлетворил бы его. Поэтому 7 глава передает нам поток слов его неспокойного духа, который прорвался к Богу. Вопль его души содержит в себе больше горечи, нежели предыдущие. Речь Елиафаса, несомненно, помогла этому. Как поток воды иногда прорывается через заграждение, так и горечь сердца Иова пролилась пред Богом. Сон оставил его. Неспокойство. Он кидался на своем лежалище, ожидая рассвета. Но и утром помощь не приходила его усталой душе. Измученный физически, измученный духовно, измученный умственно, Иов переживал в одиночестве томительные часы, не находя ответа. Почему такие тяжкие переживания посетили его? А потом приходит крик души. 7 глава, 11 стих. «Не буду же я удерживать уст моих, буду говорить в стеснении духа моего». И удивительно, что Бог выслушал эту жалобу, не останавливая страдальца и не давая ответа на мучительный его вопль. Но это не указывало на равнодушие Бога. Благословенный Сын Божий взывался Христа к Отцу Своему в великих страданиях, и облегчение с неба тогда не пришло. Он взывал: «Боже мой, Боже мой, зачем Ты оставил меня?» Тьма ужасной ночи тогда пала на него. Это не указывало на то, что Сын Божий перестал уповать на Отца, но это указывало на то, что душу охватывает ужас, когда невидимое и неиспытанное раньше приближается к нам. Таким же образом пришлось Иову встретиться с новыми переживаниями, великими страданиями, и он был весьма встревожен и смущен, хотя и не перестал уповать на Господа. Многотерпеливый Бог милостиво ожидал, пока Иов изливал свое сердце пред ним. Иов напомнил о своем состоянии. Первое. Его безвредности, его незначительности и его влияние не производящим эффекта. Первое. Его безвредность. «Разве я морское чудовище, что ты поставил надо мною стражу?» 7 глава, 12 стих. Он проводил жизнь тихую, честную и богобоязненную, поэтому он настаивал, что не причинил никому вреда. Второе. Его незначительность. О своей незначительности он говорил так. 16 стих. «Отступи от меня, ибо дни мои суета». Что было достигнуто через возбуждение таких переживаний, как потерю любимых его и всего имущества, думал муж страданий. Третье. Его влияние, не производящее эффекта. «Если я согрешил, то что я сделаю тебе, страж человеков?» Ясно, что Иов пришел в замешательство по поводу своего отношения к Богу. Он утерял ясное понимание о том радостном общении с Ним, пока не пришли эти тяжкие испытания. Он также потерял мысль своей жизни в отношении влияния на других людей. До этих страданий он не имел глубокое сознание своей ответственности перед своими детьми, чтобы они ходили правильно пред Богом. Жизнь его была связана со служением другим, чтобы влиять на нехорошо. А теперь он все это утерял и так жаловался Богу. Однако он все еще верил, что Бог всем управляет, хотя сердце его и было преисполнено волнами протеста в связи со всем случившимся с ним. С точки зрения Голгофы, при понятии, дарованном нам Святым Духом о путях Божиих, мы смотрим назад на переживания Иова. Может быть, мы склонны осудить его за жалобы о своих переживаниях, но и в наши дни искренние верующие, освященные в жизни, проявляет недостаток в понимании страданий. И к престолу Божию доносятся их возгласы. Почему? Зачем все это горе посетило меня? Я старался творить волю Его. Я не противился Его повелениям. Я стоял в истине, невзирая на сильную оппозицию Евангелию. Почему же страдания, боли и скорби посетили меня? При всем духовном свете Слова Божия, в Ветхом и Новом Завете, мы все же временами не в состоянии уразуметь, что Бог открывает о тайне страдания. Бог все еще выслушивает жалобы своих детей. Но все же берегитесь, чтобы нам не относиться легкомысленно к этим нареканиям или жалобам. Но с другой стороны, берегитесь осуждать верующих страдальцев, проявляя жестокость духа к словам скорби и жалобы. Премудрый и долготерпеливый Бог выслушивает вопли агонии своих детей. В надлежащее время и своими путями Он откроется им и явит им. Свою помощь их утомленным сердцам, удовлетворив и возрадовав их. Но Господь хочет видеть в сердцах своих детей неизменное упование и веру в Его доброту и премудрость. Мы не должны забывать этого. Помните, что позже Бог упрекал друзей Иова за их напоминание страданий Иова, когда они излагали свою философию. Бог так открылся позже Иову, что тот в смирении произнес свое исповедание и поклонился Богу. Но теперь мы продолжим рассматривать дальше отношения друзей Иова, когда они продолжали излагать свои мысли о страдании Иова и слушали его дальнейшие крики души. Второй друг в основном говорил так же, как и первый, что грех и страдания идут рука об руку, что личная достойная жизнь не знает страдания. Он весьма настаивал на том, что Иов в чем-то где-то согрешил. Конечно, он только намекал на это, но прямо Иова не обвинял. Обратите внимание на его слова. «И если ты чист и прав, то он ныне не восстанет над тобою». 8 глава 6 стих. И результат будет, что Бог благословит путь жизни Иова, который почувствовал это жало, направленное на его друзей. Всегда трудно принять обвинение в неправде, которая не была совершена. Но во свете Нового Завета мы видим, что так случается. Слушайте слова первого послания Петра, 4 главы 12 стиха. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чужайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь». Зов апостола Петра заключался в том, что страдающий христианин должен отдать все в руки Господу, надеясь на Него. Совершив это, он получит утешение. Это единственный путь. Это также христоподобный путь, так как Христос был обвинен несправедливо и страдал много, хотя и жил безгрешной, святой жизнью. Этот друг Иова заключает свою речь такими выражениями. «Видишь, Бог не отвергает непорочного и не поддерживает руки злодеев». 8 глава, 20 стих. Этими словами он косвенно уже вынес приговор Иову. Но сегодня мы со вниманием рассмотрим следующее. Первое. Христианин не может быть устранен от благословенной жизни во Христе. Ясно об этом сказано в послании Ефесянам, 1 главе, с 13 по 14 стих. «В нем и вы, уверовавшие, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его». Наше восхищение к Нему, чтобы пребывать со Христом в теле воскресения. Второе. Христианин может согрешить и в результате переносить наказание от Господа в любви Его для исправления. Третье. Христианин может быть позван перенести страдания. Во-первых, ради того, чтобы научиться лучше полагаться на Господа. Во-вторых, для того, чтобы обогатить свою духовную жизнь и таким образом стать более подобным образу Христа Иисуса, и в-третьих, чтобы убедить тех, кто не знает Христа, что дети Его готовы страдать за имя Его. Друг Иова, высказав свои понятия о справедливости Божией по отношению к человеку, вероятно, почувствовал реакцию Иова на его слова, закончил свои суждения так. «Он еще напомнит смехом уста твои и губы твои радостным восклицанием». 8 глава, 21 стих. Возможно, он еще не сознавал, насколько истинны были его слова, когда в конце книги Бог пролил свои благословения на слугу своего Иова. Ответ Иова можно разделить на две части. Первое. Его ответ другу, который так сильно говорил о справедливости действий Божьих. Глава 9. Второе. Его просьба к Богу. 10 глава. Когда он пришел к словам друга, что Бог не отвергает непорочного. Тогда Иов вполне согласился с ним, сказав, «Правда, знаю, что так». 9 глава, 2 стих. За этим последовал весьма важный вопрос. Но как оправдается человек пред Богом? Здесь Иов не признает своей вины, и как вина пред ним может быть покрыта? Он чувствует величие Бога. Он дальше утверждает, что если бы человек и пробовал доказывать пред Богом справедливость своей стороны, то это не имело бы особой ценности, будучи односторонним. Вечная премудрость Божия, унаследованная слабость человека, попытка человека аргументировать с Богом привела бы ни к чему. О, как велик Бог, которого мы прославляем! Мысли Его не наши мысли, и пути Его не наши пути. Аминь.